есть то, чего никто отнять не может. Чем живы мы в долине суеты, прошу тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною ты. Прошу тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною ты. Порой так много предлагает, зовя оставить прежние мечты. Но видишь ты, душа моя желает лишь одного, прибудь со мною ты. Но видишь ты, душа моя желает лишь одного, прибудь со мною ты. Мы не хотим греховного забвенья, нам дорог путь добра и чистоты. Пусть мир бросает яростно каменья, я буду рад, прибудь со мною ты. Пусть мир бросает яростно каменья, я буду рад, прибудь со мною.